Чем ближе к центру, тем заметнее изменялся характер города. Редела толпа рабочих, постепенно уступая место пешеходам другого рода. Сквозь туман стало очень слабо просвечивать утреннее солнце. Розовато-медный свет, нежный, грустный до слез, ложился на тротуары. Обнаженные платаны начинали отбрасывать на стены домов и на витрины еле заметные голубые тени своих обнаженных ветвей. Даже не тени, а какой-то сонный намек на тени, кружевной рисунок, как бы с трудом угадываемый сквозь верхний слой переводной картинки в полоскательнице с водой. Но это ненадолго. Минута, и туман сгущается, поглощает крыши и мансарды домов, превращая семиэтажный Париж в трехэтажный. Сеется дождик, тонкий, как пудра. В тумане проплыл силуэт тюрьмы Санте. Высокая стена с маленькими решетчатыми окошками, глухие ворота, из-под которых наружу выбегают рельсы какой-то странной узкоколейки, которые вдруг обрываются и дальше никуда не ведут. По этим рельсам в дни казни выкатывают зловеще высокое, ни на что не похожее деревянное сооружение, одно название которого вызывает дрожь отвращения — гильотина, или на парижском уличном арго — вдова. Во Франции казнь должна происходить публично, вне стен тюрьмы. Кого же казнят? Инструмент, изобретенный доктором Гильотеном для целей Великой революции, попал в руки контрреволюционной буржуазии. Косой нож гильотины охраняет основы ее государства, его мораль, институты, законы. Затем Ленин миновал обсерваторию. За высокой глухой стеной еле виден в тумане характерный купол, большие часы, памятник мечтателю-идеалисту Фламариону, создателю божественной Урании. И все же Камиль Фламарион приемлем как создатель сказки, в которой содержится зерно истины, безначальность, бесконечность мирового пространства. На углу улицы Обсерватуар и бульвара Монпарнас характер Парижа снова изменился. Это уже Париж богемы. До последнего времени богема населяла Монмартр. Но совсем недавно, едва ли не в год приезда Ленина в Париж, началось великое переселение богемы с монмартрских высот на левый берег, в район Монпарнаса. Раньше здесь было лишь одно всемирно знаменитое литературное кафе «Клозери де Лила», что в переводе некоторых русских декадентов звучало приблизительно как «сиреневые уюты». Здесь некогда царил великий Поль Верлен, его молодой друг, тоже великий Артюр Рембо, почти мальчик. Это была Мекка, куда стремились правоверные всего самого нового и самого утонченного в области французской поэзии. Для каждого уважающего себя поэта-декадента или просто любителя новейшего искусства было совершенно невозможно, даже неприлично приехать в Париж и не посидеть в Клозери де Лила, хотя ни Верлена, ни Рембо уже не существовало в природе, а лишь царил их дух, и царил, быть может, даже еще сильнее, чем при их жизни. Вот почему наши русские символисты Бальмонт, Брюсов, Макс Волошин и прочие считали своей священной обязанностью, сдвинув на бок цилиндр и взбив неряшливую бороду а-ля Верлен, сидеть за крошечным мраморным столиком и при свете газовых рожков, от которых лысеют, тянуть через соломинку тигровый абсент, разбавленный ледяной водой. Довольно живописный напиток мутно-опалового цвета и тошнотворного вкуса ипекакуаны, но почему-то считавшийся самым изысканным и опьяняющим напитком XX века. Ленину приходилось посещать это знаменитое кафе, назначая в нем серьезные конспиративные встречи. Здесь легче, чем в другом месте, можно было уйти от слежки и раствориться среди разноликой международной богемы, среди всех этих странных людей в беретах, цилиндрах, барсалинах, котелках, каскетках и даже кепках, которые тянули разноцветные напитки со льдом, дымили сигарами или трубками и так сильно жестикулировали нервными руками, что крахмальные манжеты то и дело с треском выскакивали из сюртучных рукавов, и они их запихивали обратно, а то и, пользуясь случаем, тут же записывали на них карандашом только что пришедшую великую мысль или гениальную метафору. Гораздо чаще Ленин бывал в кафе «Ротонда» на том же бульваре Монпарнас, но ближе к вокзалу. Там происходили менее конспиративные встречи с французскими социалистами, впоследствии членами французской компартии. Здесь между французскими социалистами и русскими социал-демократами велись оживленные дискуссии, в то время как за соседними столиками ораторствовали художники, которые покинули одряхлевшие улья Монмартра и теперь роились на вошедшем в моду Монпарнасе. Они делились на достигших или еще не достигших. Здесь можно было встретить множество интереснейших людей, приходивших сюда выпить перед обедом рюмку аперитива, но уже не выходящего из моды абсента, а входящего в моду мартини или мандарин кюрасо. Здесь в 30-х годах я застал еще примерно такую же обстановку, как при Ленине, даже тех же самых людей, завсегдатаев ротонды и дома. Париж медленно меняется. Здесь же, на Монпарнасе, в кафе «Куполь», я, между прочим, познакомился с парижской знаменитостью Шарлем Рапопортом, депутатом палаты, прирожденным полемистом, одним из самых остроумных парижан своего времени. Неряшливый, стремительный, со своими сверкающими саркастическими глазами под захватанными стеклами страшных громадных очков, делавших его похожим на филина, осыпанный пеплом и перхотью, он был неиссякаемым источником различных партийных историй и анекдотов из жизни французских политических деятелей. С нежной любовью и поистине трогательным благоговением говорил он мне о Ленине как о своем учителе и о величайшем человеке земного шара. Между прочим, это он познакомил Ленина с Лафаргом. Шарль Рапопорт пользовался всеобщей любовью, как во всех отношениях блестящий человек. Может быть, он даже был первым парламентским оратором своего времени. Даже, говорят, Бриан уступал ему. Когда-то Бриан был социалистом и дружил с Рапопортом. Потом Бриан предал свою партию и стал ренегатом. Бриан и Рапопорт сделались политическими врагами, всю жизнь продолжая оставаться личными друзьями. Во Франции это бывает. Однако с парламентской трибуны они громили друг друга с яростью и страстью. За спиной Рапопорта его друзья любили рассказывать историю о том, как Бриан отомстил Рапопорту. Дело было так. Однажды в палате депутатов Рапопорт с исключительным блеском выступил против Бриана и произнес грозную филиппику в стиле Марата. Левые скамьи и даже часть центра устроили Рапопорту овацию. Тогда взял слово Бриан и сказал всего несколько слов, нежно глядя на Рапопорта. «Мой друг Шарль Рапопорт выступил здесь против меня воистину как Марат. Я отдаю ему должное. Он сказал, что как Марат готов отдать свою жизнь за республику. Но я думаю, что мой друг Шарль Рапопорт напрасно так волнуется. Он может быть совершенно спокоен. Ему не угрожает участь Марата. Он никогда не умрет в ванне». Это была страшная месть, так как все знали о крайнем отвращении, которое испытывал Шарль Рапопорт к умыванию. Палата депутатов полчаса хохотала и рукоплескала Бриану, причем аплодировали все, даже крайние левые, и, конечно, больше всех неистовствовали ближайшие друзья Шарля Рапопорта во главе с самим Шарлем Рапопортом. Все это я рассказываю для того, чтобы дать хоть какое-нибудь представление о районе Монпарнас, который миновал Ленин по дороге в Национальную библиотеку. Дальше дорога Ленина шла через весь бульвар Сен-Мишель, или на студенческом жаргоне Бульмирш, широкая, прямая и многолюдная улица длиной километров полтора, тянулась вниз до самой Сены, поглощенной холодным туманом. Это уже район Сорбонны, целая страна науки, студенческой богемы, латинский квартал, так не похожий и вместе с тем чем-то очень родственный богеме Монпарнаса, с которым сливается возле Клозери де Лила, у памятника воинственного маршала Нея, победителя Москвы, размахивающего своей маленькой шпагой. Здесь уже вместо бородатых художников с большими этюдниками через плечо, вместо девушек-натурщиц в игривых шляпках, которые, подобрав юбки, торопливо бежали на работу, вместо рамочников на пороге своих магазинчиков среди штабелей золоченых багетов, мастеривших мольберты разных фасонов и приколачивавших к подрамникам еще не загрунтованные холсты, Ленин был окружен студентами в блестящих от дождя макинтошах с небрежно поднятыми воротниками, студентками в бархатных беретах, с клеенчатыми книгоносками в руках, под мокрыми зонтиками, которые вместе со своими отражениями сплошной массой, как лава, текли вниз по бульмишу, сталкиваясь и упруго отскакивая и цепляясь друг за друга спицами. В окнах многочисленных студенческих кафе виднелись с торопливым достоинством завтракающие молодые люди, юноши и девушки. Их силуэты, обращенные лицом друг к другу, были как бы соединены попарно деревянными подносиками с завтраком, круассанчиками, игрушечными баночками сливового джема, кусочком масла, двумя кукольными кувшинчиками кипяченого молока и двумя большими толстыми чашками кофе. Ленин любил этот район. Он иногда работал тут в библиотеке Сорбонны и тогда чувствовал себя совсем студентом. Здесь все было насыщено наукой. Повсюду школы, лицеи, институты, курсы, общежития, лаборатории. В витринах магазинов уже не пестрые, резко красивые полотна постимпрессионистов, а учебные пособия, химическая посуда, пробирки, реторты, колбы, спиртовые горелки, карты звездного неба и таблицы Менделеева, скелеты, теллурии, где вокруг зажженной свечи, изображающей солнце, вращается маленькая планета Земля, а вокруг нее бегает на проволоке совсем маленький серебряный шарик Луны, наполовину черный, наполовину ярко-белый. Слева решетка Люксембургского сада, черные пики с золоченными остриями, в отдалении направо мокрые газоны Клюни. В пролетах поперечных улиц то появлялось, то исчезало одно и то же пепельное видение пантеона, его светлые колонны, его громадный купол, под которым в холодных каменных криптах лежат Вольтер и Жан-Жак. Так что в этом мире молодости и науки как бы вечно присутствует дух революции. Но так ли это на самом деле? Вряд ли эти молодые люди, студенты Сорбонны, пронизаны духом революции, духом свободы, отрицания церкви и государства, основанного на социальном неравенстве. Подлинную революционную молодежь, внуков коммунаров, надо искать в других районах Парижа, в кварталах Сен-Дени, Ботиньоля, Бельвиля, Сент-Антуан. Пантеон потерял свое величие. Имена Вольтера и Руссо обесчещены соседством с таким ничтожеством, как Гамбетта, чье сердце в слащаво-розовой урне поставили в нише пантеона на лестнице, ведущей в крипт. Рядом с гробницей великого Гюго находится целое кладбище чиновников Наполеона I, банальных служак, посредственных исполнителей чужих приказаний. Какая горькая ирония! Несколько раз пантеон менял свое назначение. То это был некрополь, то католическая церковь. Теперь в нем дух былой революционной славы смешался с духом религиозного мещанства. Стены пантеона расписаны художником Певис де Шаланом. Это сцены из жизни святой Женевьевы, покровительницы Парижа, столь же сентиментальные, сколь дурно написанные, манерно, с претензией на новизну, в духе благонамеренного мещанского декаданса. Гораздо больше говорила о революции лестница пантеона и площадь перед ней, всегда зловеще пустынная, как безмерно громадная каменная зала, откуда вынесли всю мебель и забаррикадировали окна, готовясь к последнему штурму. Для Ленина, философа, революционера, историка, теоретика и практика вооруженного восстания, Парижская коммуна была одной из самых главных тем. Он читал о Парижской коммуне лекции, писал о ней статьи, всегда связывая ее с русской революцией 1905 года. Для Ленина Париж был городом коммуны. Ленин в совершенстве знал ее историю и, проезжая по улицам Парижа, живо представлял себе все ее фазы. Пантеон всегда вызывал в его воображении весну 1871 года, те дни, когда коммуна приняла решение о сооружении баррикад внутри Парижа. было намечено построить несколько обособленных крепостей, цитаделей, в том числе у Пантеона, мимо которых сейчас, через 40 лет, проезжал на велосипеде Ленин. Началась защита Парижа от версальцев в целом, однако меры, принятые коммуной, опоздали. Версальцы уже ворвались в Париж. Шло отчаянное сопротивление. Гибель парижской коммуны и разгром Пресни навсегда оставили в сердце Ленина незаживающую рану. Ленин ехал мимо Пантеона по бульвару Сен-Мишель, представляя себе майский Париж времен коммуны. Повсюду перегороженный баррикадами, охваченный дымами горящих зданий, потрясенный взрывами, дробными раскатистыми залпами митральез. В небе горело жаркое майское солнце, отцветали каштаны, осыпаясь на тротуары сухими белорозовыми цветами. Опустевшие безлюдные улицы отливали свинцовым блеском. Из окон на раскаленные тротуары сыпались стекла, и на всем тень смерти. Оборона — смерть вооруженного восстания. На левом берегу Сены второй корпус версальцев под командованием генерала Дессиссе в составе трех дивизий наступал в общем направлении на Люксембург-Пантеон, где коммунары так и не успели построить основательных укреплений. Ага, вот почему площадь возле Пантеона до сих пор кажется так беззащитно пустой, тягостно безлюдной. Теперь уже Ленин как бы находился в самом центре баррикадных боев на подступах к Пантеону. Версальцы рассчитывали атаковать Пантеон, обойдя его с севера. Развивая свой успех, дивизия Лакретеля после упорного боя выбила коммунаров, оборонявших баррикады площади и улицы Сен-Сюльпис, из медицинской школы и улицы Росина. Но достигнув бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель, по которому теперь Ленин уже доехал почти до самой Сены, версальцы были остановлены анфиладным огнем артиллерии, расположенной у моста Сен-Мишель. Но, увы, поздно. Поздно, слишком поздно. Батарея коммунаров продержалась только до 4 часов дня и была подавлена, после чего версальцы пересекли бульвар Сен-Мишель и, круто свернув на юг, выбили коммунаров с баррикад возле лицея Людовика Великого и севернее его. По всем этим местам, рассекая их, проезжал Ленин, и перед его глазами неподвижно стояла картина Пантеона, как бы добела раскаленного майским послеполуденным зноем. Серая лестница, на которой в луже крови раскинулся головой вниз господин в темном пиджаке с окровавленной слипшейся бородой, социалистический публицист Жан-Батист Мильер, депутат национального собрания. Он не принимал непосредственного участия в деятельности коммуны, но он не скрывал своего сочувствия к ней. По приказу генерала Дессиссе его должны были расстрелять на ступенях Пантеона на коленях в позе человека, публично умоляющего о прощении у общества за то зло, которое он причинил ему. Мильер отказался подчиниться. Тогда его силой заставили встать на колени. Последними его словами были: «Да здравствует республика! Да здравствует народ! Да здравствует человечество!» А ведь он был просто беспартийный, сочувствующий. «Коммунарам надо было истреблять всех своих врагов», — думал Ленин, выезжая на набережную Сены. А парижский пролетариат старался морально повлиять на них. Он пренебрег значением чисто военных действий в гражданской войне, и вместо того, чтобы решительным наступлением на Версаль увенчать свою победу в Париже, он медлил и дал время версальскому правительству собрать темные силы и подготовиться к кровавой майской неделе. Может быть, потому что всегда и даже сейчас, проезжая по Латинскому кварталу, Ленин думал об ошибках парижской коммуны, он в 1917 году не совершил их сам, не дав Керенскому, бежавшему из Петрограда, окопаться в царском селе, русском Версале, и разгромил контрреволюцию, увенчав тем самым октябрьскую победу в Петрограде. Далеко направо, за парапетом Сены, рундуки букинистов. Там и теперь еще можно было найти литографии времен парижской коммуны с карикатурами на страшного жабоподобного карлика Тьера или гравюрами Саида. На фоне восходящего солнца коммуны рабочий с киркой на плече говорит: «Дела хороши», а согнувшийся в три погибели богач в цилиндре, но без сапог на паучьих ножках, кричит: Дела плохи. Возле рундуков, несмотря на ранний час, уже толпились любители антикварных книг, бородатые чудаки в крылатках, вроде Анатоля Франса, а может быть и он сам. Над парапетом сены возникло на три четверти скрытое в тумане видение Нотр-Дам. Две плоско срезанных готических башни, круглая роза витража и позади рыбья косточка еле видного шпиля. Явление из средневекового мира, легендарный собор Парижской Богоматери с фигурами химер на карнизах, так роскошно описанный Виктором Гюго, гениальным поэтом и многословным прозаиком. Налево новый мост с конной статуей Генриха IV, которую коммуна так и не успела снести, а за ним серая, невероятно длинная громада Лувра, дворца, крепости, музея. Его непомерно высокие и сине-серые цинковые крыши, как бы вечно отражающие сирень майской грозы и мокрые резко-зеленые газоны. Набережные Вольтера, Малаке, де Конти, Сен-Мишель, де Монтебелло. Два яруса старых деревьев, один вверху на высокой набережной, а другой внизу, у самой воды, могучие, ветвистые, по-осеннему голые, с косо наклонившимися к воде стволами, волшебно отраженными в синеватой, как бы мыльной поверхности сены, с черными буксирными катерами и длинными угольными баржами. И все это как бы сильно размытый рисунок тушью, кое-где совсем легко тронутый сангвиной и мелом. В мае 1871 года здесь, вдоль набережных на Сене, стояли канонерки коммуны, целый лес высоких железных труб, извергавших густые клубы черного дыма и белого пара. Между ними сновали лодки, подвозя снаряды, и время от времени с палуб канонерок стреляли пушки, посылая шипящие гранаты в сторону Гренель, откуда наступали версальцы. Ленин пересек остров Сите, проехал по мостам мимо средневековых островерхих башен консьержери с их зловещими шпилями. Это были тени Великой Французской революции, которые уже почти не вызывали живого отзвука в душе современного человека, но зато другие тени, более близких революционных событий, ни на минуту не ослабевали и не рассеивались, на каждом шагу вызывая в памяти дни Парижской коммуны.